Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте в App Store и Google Play. А как собака лает, кстати, по-литовски? Оу-оу-оу. Да. Она поет «Оу-оу-оу». А конфет надо покупать иногда по 2-3 килограмма. Мне бы 2 килограмма конфет. Выпил бутылку воды, и ты, ну, засовываешь в этот автомат эти бутылки, и тебе дают денежку за это. Забрались 2 селедки на яблоню, и дальше, как хорошо иметь автомобиль. Привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамбы» на Арзамас, где мы встречаемся с жителями разных стран и узнаем об их традициях, культуре и языке. И со мной всегда подкаст ведет новый сведущий. Сегодня это Полина, и Полина прослушала все выпуски «Урубамбы» не по одному разу. Здравствуйте, меня зовут Полина, мне 11 лет. Я очень люблю путешествовать по разным странам, и поэтому я очень люблю слушать «Урубамбы». Полин, можешь ли ты тогда напомнить нашим слушателям, почему «Урубамба» называется «Урубамбой»? Ну, во-первых, «Урубамба» называется «Урубамбой», потому что это далекий город в стране Перу, который называется «Урубамба». А здесь мы тоже говорим про разные далекие и не очень страны. Ну, поэтому подкаст так и называется «Урубамба». Идеально, спасибо. А то вдруг кто-то уже забыл, почему именно «Урубамба». Итак, в гостях у нас Аста Валавичина. Да. Правильно? Лободенна, добрый день, Аста Валавичина. Аста приехала из Литвы. Да, я преподаю литовский язык. Сейчас работаю в Москве в школе 1247 имени Юргиса Балтрушайтиса. Это писатель, который хорошо писал и на русском, и на литовском. Например, есть такое стихотворение, могу сказать? Да, конечно. Ramunėlė tu baltoji, kad išpuoštum mano kelią, tu iš dulkių atsistoji, skaiščia pakeli galvelę. Так, а по-русски? Я еще не выучила, но постараюсь. Это ромашки, белая ромашка, когда ты поднимаешь свою светлую головку, ты как бы украшаешь мой путь. Мою дорогу. Мне очень понравилось, красиво получилось на литовском. Литовском, правильно сказала? Да, очень. Кстати, опять получается, что в Литве снова есть мой родственник, тоже по линии моего мужа. Вот поэтому я знаю Литву и была там. Полин, ты была в Литве? Нет. Я, ну, честно, извините, но вообще не знаю, где это и вообще без понятия. Хочу тебя успокоить, ты не одна такая. Я очень многих детей спросила, что они знают про Литву, и выяснилось, что большая часть, увы, ничего не знает о Литве. Литва? Ну, я такой стране никогда не слышала, но Литва мне напоминает литературное чтение. Мне как-то уже книжные ларьки везде представляются, библиотеки. Домики такие все маленькие, красивые и все время желтый цвет. Мне такое ощущение. Литва. Почему-то у меня название Литва ассоциируется с Россией. Я не знаю, почему. Ну, мне кажется, Литва – это теплая страна. Она, кажется, не очень далеко расположена в России. Ну, я всегда ассоциировала Литву с Польшей почему-то. Наверное, потому что они рядом. Литва – это довольно маленькая страна Прибалтики. А столица Литвы – это Вильнюс. В Литве есть Балтийское море. Там в песке можно найти янтарь. И там много замков. Ну, молодцы. Не так все плохо. И несмотря на то, что не знают, где Литва, ассоциации более-менее правильные. Да, вот я слышала, у нас в Литву приехали гости из Португалии. И они заметили, что именно в Литве очень много книг в кафе. Даже не газет, не журналов, а книг. И там уже много людей читает, даже в кафе. Кстати, цвет, который только что слышала. Да, что нас... много желтого да, цвета. Да, у нас да. Точно много желтого цвета. это у нас дома там не синие, не фиолетовые, а именно желтые, чуть-чуть коричневатые, может быть, там зеленые. Вот цвет точно. И еще, мне кажется, желтый цвет — это ассоциация с янтарем. Да, с янтарем желтый цвет. А где находится Литва? Ну, около Балтийского моря. Да, на берегу Балтийского моря. И у нас, кстати, соседи. С одной стороны, Польша. Да. С другой стороны, Латвия. Латвия, Россия и Белоруссия. Это довольно близко от нас, более-менее. Самолетом да. До Москвы 1:40 от Вильнюса. Ур-бам-ба. И там еще была у детей ассоциация с Россией. Что вы про это думаете? Мы, кстати, тоже очень похожи. Мы же живем в похожем климате. У нас была и общая история. А как различаются эти две страны, Россия и Литва? Да, потому что вы сказали, что мы похожи, но все-таки, мне кажется, больше различий, нежели сходств. Ну, знаете, так сразу не могу определить. Ну, я спросила, кстати, у своего ученика, который в этом году был в Литве. А вот что тебя поразило в Литве? Он говорит, чистота. Я так подумала, ну, и в России, кажется, чисто. Он говорит, ну, когда вот ходишь там, даже и лес, и поле, там везде чисто. Тогда я засмеялась, что, ну, когда в России будут тароматы, у вас тоже будет... Вы знаете, что такое таромат? Нет. Нет. Мы вот если там покупаем, вот, например, с этими бутылками, ну, воду или какой-нибудь... А, таромат – это, в смысле, автомат для приема тары? Во-во-во-во-во. Мы их называем тароматом. И вот за одну там бутылку пустую дает 10 центов. То есть выпил бутылку воды, и ты, ну, засовываешь в этот автомат эти бутылки, и тебе дают денежку за это. Да, залог чистоты. Вы сказали, что вы учитель. А как, по вашему мнению, отличается литовская школа от нашей русской школы? Если говорить о структуре школы, то у нас есть начальная школа, потом прогимназии и потом гимназии. У нас 12 лет учатся. И иногда заканчивает школу в 19 лет. То есть ты заканчиваешь школу и уже более-менее представляешь, что ты хочешь делать дальше? Ну, хотя бы работать уже можешь, потому что тебе уже 18. А как называют учителей в Литве? У нас по имени-отчеству, а у вас как? А у нас чаще всего называют не по имени, обращается мокитая. Это мокитая. Учитель? Да, учитель. Мокитая и все. А вот в России, когда вот я работаю, часто ко мне обращается или мокитая аста, или просто аста. Но те... А у вас нет отчеств? Нет, у нас нет. Ну, если вот я в России вот так давно жила, и мне было нужно оформить это, я была Аста Йоновна. У нас очень распространенное имя, как и у вас, Иван, но он Йонас. Йонас. Угу. А еще про имена. А какие имена в Литве популярны? И популярно ли ваше имя сейчас? О, это прекрасный вопрос, потому что в Литве прекрасные имена, совершенно очень интересные звучат они. Ну, мое имя сейчас не очень популярное. А сейчас очень популярны те имена, которые связаны с природой. Например, Эгле. Это, ну, если перевод сделала, Ель. Угу. Эгле. Лиапа, Липа, если перевод сделать. Вот мои племянницы, они вот Лиапа, Эгля. Вот а я. Казимир часто встречается? Казис или Казимерас. Ну, нет, не очень. Потому что Казимир – это покровитель Литвы, святой Казимир. И сокращенно это Казюкас, такое уменьшительно-ласкательное. Вот, и я как раз знаю Казюкас одного в Литве. Но в это время это не очень распространенное имя. Я просто хотела еще предложить тоже с тобой, Полин, такую мини-игру, чтобы ты попробовала отгадать русский аналог литовского имени. Давай. С простого начнем. Андриус. Андрей. Да. Юргис. Юрий или... Ну да, Юрий или Георгий, потому что Юрий и Георгий — это одно. Повелос. Павел. Отлично. и Антанас. А, Антон. Гениально. Это вообще не очевидно. Все, она уже едет в Литву, так я поняла. Просто в литовском, если добавить... «Ас» или... Или «ус», или «ус», «ис». Получится литовское имя. Мы часто так и говорим, например, там «нос», добавляем «ис», «носис», и все. А вы говорите, что трудно говорить на литовском. «Нос», «носис». А я «полинос». Нет, это... «Аполлинариус». Если «ас», это мужчина. А так «полина», «полина». Понятно. То есть Катей не скажешь какой-нибудь «катюхас». Катюка. Нет, это у нас уже сразу мужчина. Обычно дальше мы слушаем, как дети представляют жителей страны, но сейчас возникла одна небольшая проблема, поэтому давайте сначала с ней разберемся. Не знаю, я даже не видела литвов, я только видела их в фильме одного литва. Литвинца. Ну, короче, человек из Литвы, и мне показался немножко злым, но потом он казался хорошим. Но это из «Движения вверх», там литвак. Я не знаю, как их называть. Литвун, литвин. А как литвины? Нет, я так и не поняла, как их называют. Хорошо, чтобы не было слова «леденца». Ну, в общем, проблема заключается в том, что не все дети знают, как правильно называть жителей Литвы. Полин, ты знаешь, как правильно сказать? Может быть, литовец? Не знаю. Правильно, литовец – это один. Литовцы. Правильно. Молодец. Отлично. А как женщин правильно назвать? Литовица. Еще варианты есть? Нет. Нету. Единственный вариант. Да. А сегодня в гостях у нас Аста, литовица. Литовка. Литовка. Литове. Литовка. Я там слышала, какие мы интересные люди. Сначала злые, потом добрые. Да. Но вы знаете, о каком фильме шла речь? «Движение вверх». Да. Ты знаешь этот фильм? Ты смотрела его? Нет. Нет, «Движение вверх». А вы слышали о нем? Нет, это русский фильм, который вышел года 2 назад, и он набрал какое-то рекордное число просмотров. И это фильм про баскетбольную сборную Советского Союза. И там капитан команды был литовец. Да. Еще надо познакомиться. Вот. Ну что, мы разобрались с тем, как правильно называть жителей Литвы. Давайте послушаем теперь, как представляют себе их наши слушатели. Мне кажется, что литовцы многие высокие, и почти у всех из них светлые волосы. Я знаю, что они очень любят играть в баскетбол. Не знаю, такие все умные, зачитанные. Такие высокие, все с такими русыми волосами. Люди похожи на русских. А вот еда у них похожа из Грузии. Типа хачапури, я не знаю. А в Литве угощают большими клёцками. Я представляю литвов... Как русских, в общем. Вот не могу спорить с этим человеком, который говорит о баскетболе. Да, баскетбол у нас вторая религия. Когда бывают вот эти соревнования, такие очень важные, то вся Литва сидит у телевизора, города пустые, и села часто всего пустые, потому что все там болеют. Наконец-то у нас не страна футбола, как все другие страны, а страна баскетбола. Я знаю человека, который разочаруется. Кто? Это мой брат. Почему? Ну, потому что он любит футбол, а тут баскетбол вместо футбола. Нет, у нас есть и футбол, но баскетбол все-таки это уже ничем не сравнить. Кстати, я сама когда-то была баскетболисткой, потому что тогда люди были чуть ниже. И вот мой 1,74 уже был высокий рост. А теперь мои ученики там... 1,70, выше вас все, это, да? Да. Литовцы, мне кажется, ростом выше, чем... Россияне. Да-да-да. Вот мой родственник, который живет в Литве, Александрос, привет. Он, по-моему, 2 метра ростом. У меня есть фотография очень смешная, где я стою рядом с ним, и я примерно ему где-то ниже подмышек. Там ребята говорили про еду. Что вот надо приехать в Литву и попробовать? Ну вот, там такие интересные вещи говорили. Я задумалась, есть ли у нас такое. Но там сказали про клёцки, цепелины. О, цепелины, да. Это что-то похожее на клёцки. Цепелины – это вот из стёртого картофеля, а внутри мясо или творог. Вот если говорить о национальных блюдах, то у нас есть белый сыр, вот чёрный хлеб. А, да, это знаменитый литовский чёрный хлеб, да. Это правда. Ещё есть... Шельтеборщи. Это суп из кефира, ну и сам и лук, и свекла, и укроп. Это как борщ, да, но борщ, холодный. Слышу, да, там... Холодный борщ. Но мне кажется, действительно, самое главное, такое знаменитое, это хлеб. Это да. Черный хлеб и сыр. И на самом деле в России тоже продается много литовских сыров. Пармезан литовский. Да, джугас такой. Да. Очень вкусный. Еще одна девочка, которая вначале сказала, что у нее представляются там библиотеки и книжные ларьки, поэтому она и людей тоже представляет всех зачитанными и умными. Ну, я была очень рада вот это услышать. Мы, конечно, гордимся, если в России о нас так хорошо думает. А есть какая-то первая книжка, которую дети читают? Я не знаю, как «Колобок» у нас, например. Ну, нам всегда говорили, что надо начинать с книжки «Мяшкюкас, рудной сюкас». «Мяшкюкас» — это медвежонок, а «рудной сюкас», если вот дословно, «рудас» — это коричневый, а «нос» — это носик. И там у нас такой был писатель Витя Нямнелис, он... Ten šilia, kur eglės ošia po pušim sena sena, buvo meškinas rudnosis, rudnosienė, jo žmona. И вот с этого как бы начинаем. Почему-то начало напомнило Мишку Слапова нашего, вот, который по лесу идет. По лесу идет, шишки собирает, да. Песенки поет. Шлюмпу-пумпу, шлюмпу-пумпу, рудоносис то келю, длинксмел будь ишкеляути, полидеси ир мама. Рудносюка, линксмучука, савантранку не ждама. Вы читаете русских авторов каких-то? Я-то читаю, но и в школе. Например, не так давно, в 11 классе, был Достоевский. Мы читаем Чехова. Конечно, знаем Александра Сергеевича Пушкина. Ну... Но вы читаете чаще, в переводе на литовском. Да, чаще всего это в переводе. Но у нас есть и второй иностранный язык. Первый, как и у вас, английский, а второй иностранный язык – русский. Ну что, давайте перейдем к предметам. Полин, предлагаю тебе анонсировать эту рубрику. Хорошо, так. Гость приносит три предмета, которые помогут нам, по мнению гостя, получше узнать культуру или еще какие-то части, про которые мы еще не поговорили. Ну, или поговорили. Моя задача как можно точнее описать эти три предмета, чтобы тем, кто их не видит, могли, ну, представить картинку. Все верно, отлично. И в прошлый раз в выпуске про Кубу мы решили, что теперь всегда один из предметов — это песня. Поэтому предлагаю с песни начать. Красота. Да. Дагилелис, так называется этот хор, который пел эту песню. И Дагилелис — это щеглы, значит. То есть поющие... Поющие щеглы. А о чем была эта песня? О белой птице. Это и патриотическая песня, и песня о жизни. Это хор мальчиков, который создан в 1990 году в моем городе, в городе Щеулей. Но он уже знаменит не только в нашей стране, но и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Америке. И в этом хоре, кстати, пели и мои ученики. Расскажите нам, что это за ученики. Вот они такими ангельскими голосами поют, а на самом деле какие они? Вот из-за этого, что они поют в хоре, я им много прощаю. Ну, всякого бывает. Один там когда-то мне сказал, что ему и мой предмет не очень нужен. И... Литовский. Да, литовский. Ему нужна вот или песня, или он хочет там куда-то уехать. И вот прошли 3 месяца, стук в дверь, открывается дверь, и я вижу этого ученика. Если ты, Гвида, будешь меня слышать, привет. И я так на него смотрю и говорю: ну что ты тут делаешь? Все время мне говорил, что и предмет не нужен. И он говорит: вот, я и соскучился. И если я иногда на них сердилась, то когда вот услышала, как они поют, простила им все, что они плохого мне сказали или сделали, потому что, ну, точно, такие там божественные голоса. Так, но у меня тоже есть для вас песня на литовском. Благодаря моему родственнику из Литвы я знаю несколько песен, и я хотела вам поставить одну из них. Kaip gera turėt automobilį, bet kur važiuot su juo, wow, wow, wow, kas atsakys man? Gerbiami keleiviai, neužmirškite laiku užkompostiruoti abonementinių bilietų. Primenu, kad abonementiniai bilietai parduodami visose parduotuvėse bei sąjunginės naudos kioskose. Važiajamai pasažirai, nezabūtė svajavrėmina prakompostiruoti bilietai. Žilajim prijatnai pajestki, linkime malonios kelionės. Pasakė varna, pamačius tą mašiną, kuriu dvi kojas, o ypač dešinė. Tai buvo vienintelis šansas atspėt, kas yra diližansas. Bet kur važiuot su juo, wow, wow, wow, kas atsakys man? Bet kur važiuot su juo, wow, wow, wow, kas atsakys man? Я уверена, что вы ее знаете. Это Витаутас Кернегис, знаменитый наш певец. Но эти слова очень интересные. Там или под весельки осиобили, то есть забрались 2 селедки на яблоню. И потом, как хорошо иметь автомобиль. Ну, то есть, эта песня... Хулиганская. Да-да-да. Там же еще, уважаемые пассажиры, да, не забудьте прокомпостировать вот свои именно, билеты. Вот именно, ну, не знаю, как это назвать, наверное, сарказм или что-то подобное, чтобы о нашей жизни. Вот рядом 2 селедки, рядом яблоня, рядом автомобиль, а вы, товарищи пассажиры, давайте в этой жизни прокомпостируйте билеты. Отлично. Ну что, переходим к следующему предмету. Ну, это плетеная корзина. Тут 2 цвета. Один это коричневый, а другой это такой белый. А внутри конфеты. Ну, да. Я даже не ожидала, что так красиво можно описать эту корзину. Но вот я думаю, чтобы правильное было, там должны, наверное, быть еще блины. И была бы подсказка. Эта корзина связана с масленицей. У нас есть, как, наверное, везде, карнавал такой. И даже сейчас в городах и в селах ходят Ряженые, вот именно с такой корзинкой, может побольше еще, может поменьше. То есть люди ходят именно по домам? Да. Стучатся в двери? Да, стучатся. Они поют, танцуют. И когда открываем, мы должны как бы за это заплатить. Они говорят, дайте нам блинов или кофе. А если блины еще не замешаны, давайте ищите мелочь. Но чаще всего теперь у нас эта мелочь превращается вот именно в конфеты. Или если уже человек не испек блинов, тогда он должен дать или центы, или евро. Потому что если это не делаешь, это уже стыдно. Те, которые пришли, они готовились. Они выучили какие-то народные песни, еще может и танцевать, если, конечно, есть место. А конфет надо покупать иногда по 2-3 килограмма, потому что приходит не одна, не два, не две, а даже и больше там групп. И, ну, мне бы 2 килограмма конфет. Во-во. Ну, мы заговорили про Масленицу. Есть ли у вас какие-то свои национальные праздники, старинные какие-то с обрядами? Да, кстати, я еще знаю, что в Литве на Пасху яйца приносят не пасхальный кролик в католичестве, потому что есть пасхальный кролик, а в Литве католичество. И, соответственно, не кролик, а кто, скажите? Велику бобуте, то есть, ну, не знаю, как правильно перевести. Пасхальная бабушка, могу так сказать. Да, я, кстати, не очень себе представляю, вот что значит бабушка, в какой момент приходит с яйцами? Это уже начинается во второй день, да, Пасхи. И вот тогда может прийти бабушка и принести там корзинку с яйцами. Считается, что она ездит в упряжке, запряженной зайцами. Это очень смешно. Ну, очень. Бедные зайчики. Нет, мы их любим. А у вас на Пасху устраивают битву яичную? Всегда. С этого начинается Пасха. А у нас есть еще другой обычай. Мы вот когда-то мы ложили там или такую доску, чуть-чуть поднятая эта доска, и вот это яйцо как бы покрутил, например, налево, и я должна попасть в это яйцо. Если я попала, я тогда забираю и свое яйцо, и яйцо другого. То есть надо представить такую картину. Значит, кладется доска, один край этой доски чуть-чуть приподнят, и с нее запускается яйцо. Оно катится и где-то останавливается. И следующий человек тоже запускает с этой доски яйцо, и его задача, чтобы это яйцо докатилось до первого яйца. Да. И докоснулось до него, правильно? Правильно, да. И... То есть тот, кто коснулся, тот забирает и забирает. Свое, и соперника. Ага. И это не всегда даже с доски, но только я забыла, как называется этот предмет, которым рубим дерево. Топор. Вот, спасибо. С топора. Это вот я сама это делала с топора. Топор вот так положим, поскольку эта часть чуть-чуть повыше, и отпускаем. Класс. Ур-бам-ба. Ну что, и третий предмет, Полин, что это? Это качель. Да. Подвесная. Ну да, подвесная качель. Это такая две веревки, перевязанные с такой доской желтого цвета. Все верно. Очень точное описание. И качель связана тоже и с обычаями у нас, и вот с повседневностью, потому что, кстати, вот в Москве я не видела столько качелей, сколько есть в Литве. У нас даже был когда-то создан такой клуб. Да, это называется «Анонимный фонд качелей». Да, и он и в Вильнюсе, и в Каунасе, а потом распространился по всей Литве. Это, по-моему, очень классная история. Как я поняла, опять же, у меня есть инсайдерская информация из Литвы от моего родственника, что это один человек, он придумал эту историю, и он развешивает просто в неожиданных местах качели. Ты идешь, например, в школу, ходишь по этому маршруту каждый день, а потом раз и видишь, там качели висят. Вот. А потом они повисели какое-то время, потом он их перевесил в другое место. И так вот он уже много качелей повесил и перевесил. Он начал один, но там уже потом подключились другие. Они собирались, сделали качели, и их вешали в таких местах, где точно не ожидаешь. Так что, пожалуйста, к нам на качели. А какое было самое неожиданное место у вас или у кого-то еще? Например, под мостом. Я не знаю, как там забрались, но сумели под мостом повесить эти качели. Но при этом можно на них качаться? Да. А вы еще рассказывали, что есть такая традиция, когда в полотенце раскачивают маленьких детей. Да, она теперь, наверное, уже не так распространена, но есть. Вот, потому что у нас раскачивать — это желать, чтобы человек был сильный, чтобы был добрый. И вот берет полотенце, чаще всего из льна, и кладут ребенка. Ну, конечно, этот ребенок не должен, наверное, быть уже там в 8 классе, да. И берут это полотенце вот чаще всего вдвоем и так осторожно качают. То есть с одной стороны и с другой. Да, с другой. И осторожно качает. Раньше это было, когда крестили, а теперь связано вот с тем, что надо пожелать человеку вырастить сильным. И в конце, как всегда, Полин, ты знаешь, что в конце мы делаем? Ну, в конце нам говорят какие-то важные слова, которые надо приехать и надо сказать. Да, необходимые слова для того, чтобы поехать в страну. Лободяна, добрый день. Лободяна, да, в начале, помнишь? Аста так с нами поздоровалась. Лободянова. Очень хорошо. Лободяна. Лободяна. О, очень красиво. Но Диана – это день, да, получается. А, похоже. Лаба – это хороший день. Да, еще говорят просто лаба. Да, лабас. Лабас. Лабас. Если привет. Вот, да, привет в этой вот такой обстановке. Ачу – это спасибо. Кейп гивенье. Кейп гивенье. Кейп гивенье. Как живешь? Кейп гивенье. Живу хорошо. Гивену герей. Гивену герей. Ачу гивену герей. Ну, великолепно. Все. И очень красиво говорит. Какие слова вам еще сказать? Давай, что бы ты еще хотела знать? Может быть, каких-нибудь животных, может быть, собака? Шуа. Шуа. Шуа. А как собака лает, кстати, по-литовски? Оу-оу-оу. Да. Оу-оу-оу. Она поет. Оу-оу-оу. У них там все поет. Даже собаки. Как будет «до свидания»? Viso gero или iki pasimatymo, если дословно iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Ну, iki pasimatymo. Так, ну что, теперь все, кто послушал этот выпуск, уже не смогут сказать, что они знают о Литве. Да, точно. Полина, спасибо тебе за то, что такой верный слушатель и такой отличный соведущий. Аста, спасибо вам. Ačiū, спасибо вам, было очень приятно, malonu susipažinti, то есть приятно познакомиться. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Очень красиво. Мы благодарим Асту Валавичину, Полину Чернину, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Надежду Богданову и студию «Глаголев FM». Белый сыр, черный хлеб. Знаменитый литовский хлеб. Еще есть шельтеборщи. Это суп. Суп из кефира. Там лук, и свекла и укроп. Это как борщ. Да, но борщ, холодный. Холодный борщ. Белый сыр, которому 4000 лет. Хлеб. Черный хлеб. 1000, да. Потому что мы же земледельцы. Земледельцы. У-ру-бам-ба. У-ру-бам-ба.